Глава 30. Заговорщики. «Артуа, теперь к своему имени ты можешь приставить Дир», — заявил мне Иджин, наблюдая за тем, как я внимательно рассматриваю Орден Белого Волка. При награждении этим орденом присваивалось еще и дворянское звание Скардара. Что мне нравилось в Ордене больше всего, так это его размеры. Он не был большим и лишь немного превышал внешний круг, образованный сложенными в кольцо большим и указательным пальцами. Вероятно, когда у человека, учреждавшего награду, спросили о ее размерах, он свел пальцы, чтобы было понятно. Я улыбнулся, вспомнив вопрос Грастара о некоторых пропорциях носовой фигуры для моей Лолиты, когда для ответа мне пришлось развести руки и растопырить пальцы. Орден Белого Волка представлял собой восьмиугольник с головой скалящегося волка в центре. Золото, серебро и камешки. Смотрелся он замечательно. Белого волка на шею, золотого льва на ленточку достаточной длины. В общем, я не должно понравиться. И я теперь не только барон герцогства Эйсен Гермсайдер и граф Меандрии, Сирич Империи, но и Скардарский Дир. Расту. Вернусь в Империю, сразу же похвастаюсь наградой перед Енианой. Хотя могу себе представить, сколько будет язвительных замечаний с ее стороны. Она это любит. «Стоило ли, — скажет она, — шляться столько времени? Меня бы попросил, и все, ходил в орденах, как разряженная на праздник елка». Обычая наряжать елки здесь нет, но она обязательно придумает не менее удачное сравнение. В этом я нисколько не сомневался. Я улыбнулся снова. Мы сидели в одном из заведений Абидоса, и язык не поворачивался назвать его таверной, корчмой или харчевней. Обстановка, мебель, обслуживание, ресторация. Так будет правильно. Мы — это Фер Груинуа, Стима Леуен, Дир Пьетросса, капитан четвертого сына Дир Гамески, капитан морского воителя Дир Геросса, еще с полсотни офицеров и я, теперь уже тоже Дир. Часом ранее нас покинул адмирал Дир Митаисса. Поначалу он охотно откликался полным кубком на каждый произнесенный тост, но затем вовремя сообразил, что с сидящими за столом в силу своего возраста ему уже не тягаться. Мы праздновали победу. Ее по праву можно назвать громкой. Заплатить за почти полностью выгоревшую в бухте Итликонкигуаль из Нердийскую эскадру ценой равной одному Коутнеру и четырем скорлупкам? И еще жизнью восьмерых моряков, среди которых был и Оливер. В какой-то степени я считал себя виновным в его смерти. Слишком не до него было, когда я прыгнул за борт. Хотя Трендир, видя мое состояние, убеждал в том, что Оливер умер еще до того, как упал в воду. Бронсу здорово обожгло лицо и руки. Но лекарь Мидус утверждал, что ничего особо страшного нет, и что все будет в порядке. Моя рана на плече оказалась неглубокой, но болезненной. Хорошо было одно. Для ее лечения Мидус не использовал ту же мазь, которой лечил локоть. Возможно, когда-нибудь спустя века о нашей атаке будут рассказывать в учебниках истории, приводя ее как яркий пример успешного применения брандеров. Надеюсь, что там будет присутствовать и мое имя. Главное, чтобы не напутали и не обозвали каким-нибудь Дикайносса. Они это любят, историки. Конечно, перелом в войне из-за потери Изнердом одной из своих эскадр не произошел. Враг еще слишком силен, но... Нас встречали в порту Абидоса, как настоящих героев. Нам улыбались и слали воздушные поцелуи разнаряженные дамы. Девушки бросали букеты цветов, играла музыка. Затем состоялся прием в Дертарпьире, древней резиденции правителя Искардара. Я уже бывал здесь при нашей встрече с Минуром, правда, совсем в других помещениях. Зала, куда нас пригласили, была по-настоящему огромной, и, по моему мнению, ее следовало называть залой Искардарской славы. Прямо-таки музей с множеством экспонатов, посвященных былым победам. Минур в окружении своих сановников произнес долгую проникновенную речь, восхвалявшую нашу доблесть, а я украдкой крутил головой. Слишком много здесь было того, что очень хотелось бы рассмотреть подробнее. Целая история еще одного мира, куда занесла меня судьба. Картины, изображающие морские битвы, скульптуры, коллекции трофейного оружия и вражеских знамен, взятых в бою. Затем нас награждали. Белого волка вручали не всем. Он являлся высшей наградой Скардара. Но если бы кто-то заикнулся о том, что я получил ее незаслуженно... Что ж... В следующий раз я с удовольствием уступил бы ему свое место за румпелем, а сам остался на борту Тримуры, тревожно вслушиваясь в звуки, доносящиеся из бухты, и желая понять, что же там происходит. Дальше был торжественный обед в нашу честь, закончившийся далеко за полночь. На обеде присутствовал и Диамун. Встречаясь взглядами, мы равнодушно отводили глаза в сторону, в упор не замечая друг друга. На следующий день после приема в Дертопьере мы собрались для продолжения банкета в заведении своим интерьером, наведшим меня на мысль о ресторации. После ухода адмирала Дирмитеиса обстановка за столом, и так ненапряженная, разрядилась вовсе. И еще я обратил внимание, что обычай обмывать награды, которые я принес с собой из своего мира, всякий раз пользуются неизменным успехом, будь то в Империи или здесь, в Скардаре. Праздник продолжился в доме Уиджина. Правда, оказались мы там не всей компанией, человек 20, не больше. За новым столом тема разговоров оставалась прежней — война, оружие, женщины. Я имел неосторожность высказать мнение о том, что в Скардаре полно красавиц, за что жестоко поплатился. Иджин тут же предложил познакомить меня с некоторыми дамами, которые, как он выразился, питают ко мне изрядный и легко объяснимый интерес. Я поспешно отказался, мотивируя свой отказ ранением, на что он пожал плечами, добавив, что рана находится довольно далеко от того места, которое в таких случаях и предполагают использовать. Вместо меня желание познакомиться высказал Климьер, и Дир Пьетрос обнадежил его. Сделаем, но не немедленно. А сейчас самым разумным решением для Стима Леуена будет пойти и лечь спать, поскольку вряд ли хоть одна из дам сможет в полной мере оценить комплименты, сделанные заплетающимся языком. Ферг Груинуа подобного рода вопросы успешно решал самостоятельно, исчезнув еще по дороге к дому Иджина. Дальше разговор снова зашел об оружии. И Дир Эцу, ходивший штурманом на четвертом сыне, похвастал своим приобретением — пистолетом, из которого он грозился положить пулю в центр мишени на расстоянии 30 шагов. Тут черт дернул меня за язык заявить о том, что из своего пистолета я попаду в цель с вдвое большей дистанции. И все мы пошли в сад. 60 шагов от мишени отсчитать не получалось. Для этого пришлось бы сдвинуть с места дом Иджина. А в любом другом месте двора существовала вероятность попасть куда-нибудь не туда. В окна дома или флигеля, например. Поэтому мы благоразумно приняли решение, что хватит и 47. Первым стрелял Дир Эцу. И почти попал. От отметины пули на стене до центра грудной мишени, в качестве которой мы использовали камзол Иджина, оказалось не больше метра. Выстрел признали почти удачным, после чего штурман посмотрел на меня. «Эх, и почему я не промолчал?» — подумал я. «Пуля из моего пистолета полетит туда, куда я ее направлю. Но только как направить ее в центр?» Освещения, несмотря на глубокую ночь, хватало, но алкоголь в крови давал о себе знать. Пришлось подставить под рукоять пистолета ладонь левой руки, что, в общем-то, не возбранялось. Я попал. Попал почти туда, куда и целился, разве что на пару ладоней ниже. Тут Дирецу выразил желание стрелять из моего пистолета. Нашли подходящую по калибру пулю, и он сам его зарядил. Опять был промах, чему я, собственно, не удивился. Тогда мой противник заявил, что мое попадание было чистой случайностью. Второй выстрел, уже из нижнего ствола пистолета, дался мне еще сложнее. Но в мишень я снова попал, пусть и чуть хуже. Дирецу взял пистолет из моих рук, повертел его, поднес к носу, зачем-то понюхал, затем вставил в ствол палец. «Ничего не понимаю», — произнес он. «Пистолет как пистолет. И даже ствол с изъяном. Разве что с виду красив, тут ничего не скажешь». Затем обратился ко мне. «Вероятно, господин де Коин, вам помогает сам дьявол». «Нет, дьявол тут ни при чем», — размышлял я, когда мы возвращались к накрытому столу. «И ствол вообще-то без изъяна. Он именно такой, каким и должен быть. Вы уж извините, парни, но пока это секрет, и я его берегу. Пусть и все вы мне почти как братья, но сначала такое оружие получит Империя. Подобные вещи распространяются мгновенно, поэтому скоро эти пистолеты появятся и у вас. Лучше бы что-нибудь хорошее с такой скоростью перенималось, а не то, что предназначено для убийства себе подобных». Видимо, все другие темы были уже перебраны, и потому, едва усевшись за стол, мы завели разговор о политике. Правителю Скардара Минуру досталось в полной мере. Не скажу, что слова присутствующих лились мне бальзамом на душу, но удовольствие все же доставляли. Сидевшие за столом люди называли вещи своими именами, причем все выглядело так, как будто они обсуждали все уже не в первый раз. «Заговорщики чертовы! Точно сказал Минур, что я угодил в самый центр заговора», — постоянно думал я. Когда Иджин поинтересовался моим мнением, чтобы узнать, как выглядит обстановка в стране со стороны, я лишь пожал плечами. Коней на переправе не меняют. Пришлось, правда, объяснять смысл этих слов. И тут Дир Пьетроса задал мне неожиданный вопрос, верно ли то, что на выручку Скардару в самом скором времени прибудет имперский флот? Судя по установившемуся за столом молчанию, ответ интересовал всех. Для меня давно не являлось секретом, что большинство из присутствующих, если не все, знали о моем положении в империи, хотя я старался это не афишировать. Мне известно об этом не больше, чем вам, господа. Вот и все, что пришло мне в голову. Второй вопрос Иджина стал для меня еще более неожиданным. Если бы я в ближайшее время оказался в империи, смог бы я поспособствовать тому, чтобы это событие все же произошло? На этот раз я просто отрицательно покачал головой. При всем желании у меня ничего не получится. Так что помощи ждать вам неоткуда, господа. Политика — это самая последняя тема, которая меня всегда интересовала. И поэтому я предложил тост за скорейшую победу Скардара в войне и откланялся. Или скорейшее поражение. Цинично подумал я по дороге к своей комнате. Потому что в обоих этих случаях я смогу, наконец, вернуться в империю, не чувствуя себя при этом крысой, бегущей с тонущего корабля. На следующий день ко мне пожаловали посетители. Назвать гостями их было затруднительно, поскольку я сам являлся гостем в доме Иджина, а они пришли по делу. 6 мужчин, по внешнему виду которых можно было судить, что все они являются купцами. В военных действиях против Скардара на стороне Изнерда открыто выступает лишь Табриска, что не мешает кораблям других стран с азартом рыскать по морям и захватывать скардарские торговые суда, пользуясь своей безнаказанностью. Сухопутные торговые пути были не слишком развиты, поскольку на севере Скардарского полуострова имелась горная гряда, отделявшая полуостров от материка. Гряда проходимая. Но разве можно сравнить морские грузоперевозки с сухопутными, если в моем мире и в мое время они по-прежнему остаются основными? Даже Великий Шелковый путь исчез, похоронив несколько цивилизаций, когда появился путь морской. Об этом я размышлял, глядя на молчавших купцов. Наконец, один из них, судя по всему, главный в компании, представился. Его примеру последовали и остальные. Как мне тогда казалось, особой нужды держать в памяти все их имена не было, и потому я запомнил только первого. Гиун Кничер, владелец 7 немалых торговых кораблей. В недалеком прошлом их было больше, но война сделала свое дело, и сейчас оставалось только 7. Остальные посетители, как я и ожидал, тоже были купцами и тоже владельцами судов. А вот предложение, озвученное Кничером, стало для меня неожиданностью. Они желали, чтобы я возглавил эскадру из 9 торговых кораблей. «Она будет полностью снабжена всем необходимым», — заверил меня Кничер. В том, что торговые корабли свободно можно использовать как военные, ничего особенного нет. Не слишком-то они и отличались, по сути. Разделение произойдет позже. А сейчас, когда в морях нет спокойствия и каждый день приходится ждать нападения, присутствие многочисленных пушек на борту торговцев было осознанной необходимостью. Вот только, господа мои дорогие, прошло уже больше 2 месяцев после того, как я отправил свое послание в империю, и теперь я жду ответа. Нет, не письма от Яны, любопытствующей «Как ты там, милый, долго еще?», а имперские военные корабли. И пусть в моем письме о кораблях не говорилось ни слова, гордость не позволила, но сомнительно, что Яна не встретилась с людьми, прибывшими вместе с письмом. Корабли придут, и передо мной встанет тяжелый выбор. Вернуться в империю или остаться здесь, потому что мой отъезд будет похож на бегство. И я не знаю, как поступлю. После ухода каравана, с которым я отправил письмо, возможности выбраться из Скардара у меня не было. Отправиться в империю сушей? Недавно я прикинул, сколько времени может занять дорога. Морем от Скардара в империю почти месяц пути. Расстояние на карте по суше вчетверо больше, но это не означает, что на дорогу уйдет 4 месяца. Корабли идут круглыми сутками. Им не нужно останавливаться на ночлег, не нужно отдыхать, как лошадям. И морской путь проложен по прямой, в отличие от суши, где иногда полдня, а то и больше можно объезжать гору или болото. Так что получалось, что на дорогу уйдет чуть ли не все 8 месяцев. И это при самом удачном раскладе. А еще придется миновать множество стран, не всегда дружелюбно настроенных к путешественникам и не вполне цивилизованных. Нет, можно поступить иначе. Выбраться с полуострова, доехать до ближайшего порта, затем пристроиться пассажиром на корабле, пусть и не на попутном, потом пересесть на следующий. Думаю, что время в пути можно будет сократить чуть ли не вдвое. Но где гарантия, что имперские корабли не прибудут в Скардар завтра-послезавтра? Как обидно будет разминуться с ними. И я посмотрел в окно, из которого открывался отличный вид на гавань Абидоса, в надежде увидеть входящие в нее корабли империи. Почему вы решили просить об этом именно меня? В конце концов, почему бы им не обратиться к адмиралу Дир Митаисса? Не сомневаюсь, он с радостью откликнется на такую просьбу. Хотя бы потому, что господин Дир Пьетроса не считает для себя зазорным служить под вашим началом, господин де Койн. Кничер слегка пожал плечами, продолжая пристально смотреть на меня. Отличный аргумент, черт бы вас побрал. С Иджином нас связывают дружеские отношения. Да и команда на Мелиссе подобралась на славу. Ну и логика у вас, господа купцы. Господин де Койн, мне показалось, что Кничер долго не решался задать этот вопрос, пока, наконец, не произнес. Правду ли говорят, что на помощь Скардару скоро придет имперская эскадра? Так, а вот это уже очень интересно. Вчера Иджин, сегодня Кничер. Неужели подобные слухи — работа Минура, чтобы поддержать боевой дух? Не в этом ли главная причина решения купцов присоединиться именно ко мне? Нет, господа, эскадры не будет, и это совершенно точно. Не стал я медлить с ответом. Так что, господа, помощи ждать неоткуда. Поэтому давайте договоримся так. У вас есть время подумать до завтра, и если завтра вы повторите свое предложение, я его приму.